Жизнь уходила из дерева немедленно и постепенно, а толчками, как бы выбрасывая в пространство сгустки энергии. Изнутри подбирался холод, и в такт этим выбросом энергии потряхивал сопротивляющуюся душу. Можно сказать, дерево бил озноб. Однако снаружи, несмотря на окружающую непогоду, его заливал странный жар. Ветер пытался облегчить страдания одиночки, расчесывая голые ветки, а небо плакало мелким ледяным дождем. Со всех сторон наползал страх. Неужели это все? И не будет больше тепла и света, не будет птиц с их нежным беззащитным потомством, не будет бабочек и пчел, не будет котов, так славно почесывающих кору когтями. Но почему же все прошло так быстро? И что теперь? Неужели пустота? А вдруг там, после смерти, будет новая жизнь? Новая, красивая, гораздо лучше теперешней. Ветер шептал, что после смерти деревья превращаются в огонь. Дерево совершенно не желало ни в кого превращаться, даже в кота, который может гулять, где придется. Его вполне устраивала жизнь теперешняя, стабильная, в определенном месте. У него еще имелось уйма дел, которые необходимо срочно сделать, например, достучаться в окно третьего этажа, и вот, пожалуйста, извольте помереть. Нет, конечно, есть вероятность, что все повторится, но только на новом уровне, и будет свет, тепло, птицы, бабочки и коты, но только дерево будет уже мудрым и терпеливым. Иначе зачем это все? Эх, если бы знать наверняка! Хотя в любом случае здесь и сейчас никто не хочет умирать.